725-я ночь. Когда же настала 725-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старуха научила царевича и сказала ему: царевна спустится в сад, и за 2 дня до ее выхода я уведомлю тебя. И когда она спустится, ты будешь там и спрячешься в каком-нибудь месте. Когда ты увидишь ее, выходи к ней. Увидев тебя, она тебя полюбит, а любовь покрывает все. И знай, о дитя мое, что если бы она тебя увидела, она бы, наверное, пленилась любовью к тебе, так как ты красив видом. Прохлади же глаза и успокой свою душу, о дитя мое, я непременно сведу тебя с нею». И царевич поцеловал старухе руку и поблагодарил ее и дал ей 3 отреза александрийского шелка и 3 отреза атласа разных цветов, и с каждым отрезом был и другой кусок на шальвары и платок на повязку, и баальбекская материя на подкладку, так что у старухи оказались 3 полных перемены платья, одна лучше другой. И царевич дал ей кошелек с 600 динаров и сказал: «Это на шитье». И старуха взяла все это и спросила: «О, дитя мое, хочешь ли ты знать дорогу к моему дому, и чтобы я тоже знала, где ты живешь?» И царевич отвечал: «Да». И послал с ней невольника, чтобы тот узнал, где ее жилище, и показал ей его дом. И когда старуха отправилась, царевич вышел и велел своим слугам запирать лавку и пошел к визирю и осведомил его о том, что случилось у него со старухой от начала до конца. И, услышав слова царевича, визирь сказал: «О, дитя мое, а если Хаятан Нуфус выйдет и не будет тебе от нее благоприятной встречи, что ты тогда сделаешь?» «У меня не будет в руках иной хитрости, как перейти от слов к делу», — ответил царевич. «Я подвергну себя с ней опасности и похищу ее среди ее слуг, и посажу ее сзади на моего коня, и направлю с ней в ширь пустынной степи, и если я спасусь, желаемое достигнуто, а если погибну, то отдохну от этой жалкой жизни». «О, дитя мое», — сказал визирь, — «разве с таким умом ты проживешь? Как мы поедем, когда между нами и нашей страной далекое расстояние? И как ты сделаешь такие дела с царем из царей времени, под властью которого 100 000 поводьев? Нам, может быть, грозит, что он прикажет кому-нибудь из своих войск пресечь нам дороги. Это не полезное дело, и его не совершит разумный. Как же поступить, о визирь благого разумения? Я, несомненно, умру», — молвил царевич, и визирь сказал: «Потерпи до завтра, пока мы не увидим этого сада и не узнаем, каковы там обстоятельства, и что произойдет у нас с садовником». И когда наступило утро, визирь поднялся с царевичем и положил за пазуху 1000 динаров, и они шли, пока не дошли до сада, и увидели, что стены его высокие и крепко сложены, и деревья в нем многочисленны, и каналы полноводные, и плоды прекрасны, и цветы в нем благоухали, и птицы в нем распевали, и был он подобен саду из райских садов. А за воротами его был человек, престарелый старец, который сидел на скамье. И когда он увидел их и заметил их почтенный вид, он поднялся на ноги после того, как они пожелали ему мира, и вернул им пожелание, и сказал: «О, господа мои, может быть, у вас есть нужда, которую я почту за честь исполнить?» И визирь ответил: «Знай, о старец, что мы люди чужеземные, и зной опалил нас, и жилище наше далеко, в конце города. Мы желаем, чтобы ты, твоя милость, взял эти 2 динара и купил нам чего-нибудь поесть, и открыл бы нам ворота этого сада, и мы бы могли посидеть в тени, где есть холодная вода, и прохладиться, пока ты принесешь нам еду. Мы поедем с тобою, и тем временем отдохнем и уйдем своей дорогой». И потом визирь сунул руку за пазуху и, вынув 2 динара, положил их в руку садовника. А этому садовнику было 70 лет жизни, и он не видывал у себя в руке ничего такого. И когда он увидал динары в своей руке, его разум улетел, и он сейчас же поднялся и отпер ворота, и ввел визиря с юношей, и посадил их под дерево, покрытое плодами и дававшее большую тень, и сказал: «Сидите в этом месте, но ни за что не входите в сад. Там есть потайная дверь, которая ведет во дворец царевны Хаятан Нуфус». «Мы не сойдем с места», — сказали они ему. И старик-садовник пошел купить им то, что они велели, и отсутствовал некоторое время, а потом он пришел к ним с носильщиком, у которого на голове был жареный барашек и хлеб, и они поели вместе и выпили, и поговорили немного. А потом визирь осмотрелся и стал оборачиваться направо и налево, смотря во все стороны сада, и увидел в глубине его дворец, который был высоко построен, но обветшал. И со стен его облупилась и звездка, и углы его обвалились. — О, старец! — спросил тогда визирь. — Этот сад твоя собственность или ты его нанимаешь? — О, владыка! — ответил садовник. — Он не моя собственность, и я его не нанимаю. Я его только сторожу. — А какое у тебя жалование? — спросил визирь. И садовник ответил. — О, господин, каждый месяц динар. — Тебя обидели, особенно если ты семейный, — сказал визирь. И старец воскликнул. — Клянусь Аллахом, о, господин, у меня семья, восьмеро детей, да я сам. — Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого, — воскликнул визирь. — Клянусь Аллахом, ты обременил меня своей заботой, о бедняга. Но что ты скажешь о том, кто сделает с тобой благое ради твоей семьи, которая с тобою? — О, владыка, — отвечал старец, — что бы ты ни сделал благого, это будет для тебя сокровищем у Аллаха Великого. — Знай, о старец, — сказал визирь, — что этот сад — красивое место, и в нем стоит этот дворец, но только он ветхий, развалившийся. Я хочу его поправить и выбелить, и выкрасить, чтобы это место стало самым прекрасным во всем саду. И когда придет хозяин сада и увидит, что дворец отстроен и стал красивым, он непременно спросит тебя, кто его отстроил. И если он тебя спросит, скажи ему, это я, владыка, его отстроил. Я видел, что он развалился, и никто им не пользуется и не может в нем жить, так как он разрушен и заброшен. И вот я и отстроил его, и потратился. А если он тебе скажет, откуда у тебя деньги, которые ты на него истратил, скажи, из моих собственных денег. Я хотел обелить перед тобой лицо и надеялся на твою милость. И он непременно наградит тебя за то, что ты потратил на дворец. А завтра я позову строителей, штукатуров и маляров, чтобы они привели это место в порядок, и дам тебе то, что обещал. И он вынул из-за пазухи мешок, в котором было 500 динаров, и сказал садовнику, возьми эти динары и трать их на твою семью, и пусть они призовут благо на меня и на моего сына. И царевич спросил его, какая этому причина? И визирь сказал, тебе скоро станет ясна польза от этого. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.